Дэйв не особенно ломал себе голову над происходящим. В его крупном мужском теле жил еще совсем ребячий ум. Придет время и для него. Сумеет ли отец дать ему готовый рецепт? Осмелится ли? Скорее всего, нет. Хиггинс знал, что к этому каждый должен прийти сам. Что до Флоренс, то она, казалось, недоверчиво выжидала. Она поняла, что в отце произошел перелом, но предпочитала сперва узнать побольше, а потом уже составить собственное мнение. Почему он никогда не замечал, что дочь презирает его? Из-за того, что до седых волос оставался наивным мальчишкой из бедняков. А ведь она его презирала, он в этом уверен. Но теперь Хиггинс не сердился на нее, довольный того, что он заключил мир с самим собой. «Не торопись вставать», — сказала ему Нора как-то утром, увидев, что он стоит возле кровати. «На будущей неделе тебе понадобятся силы». «А что такое?» «Я выходила из магазина, как вдруг меня догнала мисс Кэрол. Похоже, в понедельник или во вторник к вам нагрянет начальство. Причем не только мистер Ларсен, но и сам мистер Шварц. Они вместе объезжают филиалы. Я явлюсь на службу. Разумеется, потому я тебе и советую отдыхать». Возможно, мистер Шварц прохвост. Хиггинс понятия не имеет, так оно или нет. Это его не касается. В конце концов, какая разница? Может, Луиза и впрямь хотела послать ему предостережение. Да только ничего у нее не вышло. Больше никогда в жизни он не испытает голода, никогда не вдохнет тошнотворный запах дома на 32-й Восточной улице, и семья его никогда не узнает нужды. А если закружится голова и отвращение комом подкатит к горлу, что ему помешает пропустить стаканчик, как уже случалось однажды, и как бывает почти со всеми? И, разумеется, ему теперь... Не понравится, если кто-нибудь из его подчиненных, например, в самом деле. Как насчет мисс Кэрол, которую этот новый Хиггинс наверняка разочарует? Но тут он бессилен. Назад пути нет. И вполне возможно, что, понаблюдав за ним некоторое время, Карни и компания сами придут звать его в загородный клуб. «Ты выглядишь лучше», — заметила Нора. «Я и чувствую себя превосходно. Я имею в виду не только здоровье, я тоже». Интересно, поняла ли она? Спрашивать нельзя. Он еще не уверен, что до нее дошло. «Теперь я могу признаться, как ты меня напугал». «Я и сам себя напугал». Он улыбнулся ей. В его улыбке было обещание. «Вот увидишь, теперь все будет хорошо. Я никогда не жаловалась, знаю. Я верю, Уолтер». Я всегда в тебя верила. Что она хочет этим сказать? Выходит, Нора всегда предвидела, что он станет мужчиной, таким, как другие. И тогда он придется ей по вкусу, и Флоренс тоже, и всему Вильямсону, и даже самому мистеру Шварцу. Ты самый лучший человек на свете. Это уже другой вопрос. Ведь ему, как и всем, приходится платить положенную цену. Но это касается только его.